Я совершаю прогулки по берегу из Майори в Дзинтере и обратно, и мне легко дышится и думается легко. Здесь воздух какой-то особенный, воздух моего детства, моих воспоминаний, так я его ощущаю. И я путешествую по своей жизни не по строгому маршруту, а как Бог на душу положит. Я полностью вверяю себя прихотливому течению ассоциаций, возникающих во мне без малейшего принуждения и, кажется, подчас без ощутимой связи друг с другом. Я нахожу в этом удовольствие, подобное тому, которое испытывает пловец, когда, прекращая на время рассекать водную поверхность, ложится на спину и держится без движения точно невесомый. Помню, слышу отчетливо, как мама пела. У нее был чистый голос, но пела она редко. Говорят, голос ушедшего человека, даже самого близкого, стирается из памяти в отличие от его внешности. По-моему, это неверно. Мои сестры, конечно, в маму пошли. Вечно слышу от них мамина: «Как ты такое выдерживаешь? Боже мой, как тебе трудно!» Но никогда не слышал, чтобы они пели. Еще вдруг всплывает, как отец учил меня таблицу умножения на пальцах. Этим особым способом издревле пользовались торговые люди, но теперь он совсем забыт. Кому он нужен в эпоху электронных калькуляторов? Однажды я продемонстрировал отцовскую ручную арифметику известному математику-академику Виноградову и, кажется, изрядно удивил его. Но больше всего сам удивился тому, что смог его удивить на его же, так сказать, территории. Академика Виноградова, как и родителей моих, нет на свете. Его уже не спросишь, действительно ли он тогда удивился, или, может быть, только сделал вид из светской любезности. Но я давно заметил, что, казалось бы, пустяки, необъяснимо осевшие в памяти на многие годы, становятся дороги и значительны, если связаны с теми, кого уже нет. Я брожу по берегу залива и разговариваю со своими навек умолкнувшими собеседниками. Банальная мысль, но не уйти от нее, пока я есть и они есть. Утешает ли это дело другое? Один из персонажей Шолом Алейхема спрашивает, какая разница между человеком и портным, и сам себе отвечает: никакой разницы. Человек живет и умирает, и портной живет и умирает. Не стоит думать, что это псевдоглубокомыслие или просто шутка. Это естественный, здоровый взгляд на то, что невозможно познать до конца. Не проходит и дня, чтобы не позвонили Катенька и Котя. Конечно, хорошо, что дети заботливы, особенно если учесть, что они давным-давно вышли из детского возраста. Но ведь бывает и так, что за столом собирается большая семья, а поговорить не с кем и не о чем. Поэтому для меня так ценно, что нас скрепляют не только родственные узы, но и общие интересы. У одного из моих друзей есть излюбленная фраза: «Коллекционирую единомышленников». Если вдуматься, этим занят каждый из нас. Мы ищем, упорно, хотя порой и бессознательно, ищем людей, близких нам духовно, и стремимся сохранить их рядом с собой. Если родители для детей и дети для родителей не входят в их личную коллекцию единомышленников, мне кажется это признаком неблагополучия, сигналом к тому, чтобы самым серьезным образом пересмотреть свои действия. Мне больно и страшно слышать рассуждения о том, что у наших детей слишком легкая жизнь, мало трудностей и лишений, и что от этого, дескать, страдают их человеческие качества. Это неправда. Трудности, беды, гонения — не они формируют личность. Они лишь обнаруживают, удостоверяют существующие, но скрытые до поры черты характера. Человека формирует счастье. И если он вырос не таким, как нам всем хотелось бы, то, скорее всего, потому что счастья ему оказалось недостаточно. Я думаю, что если с детства пробуждать в человеке личность, а это прежде всего значит уважать его, признавать за ним право на самостоятельные суждения, выбор, поступок, то он и будет становиться лучше, и к трудностям будет готов. Мы с Ромой стремились ни в чем не подавлять наших детей, не читать им нотации о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но мы всегда знали, что если будем учить их одному, а сами поступать по-другому, то ничего хорошего не получится. Мне нравится, что мои дети стали артистами. Но мы с Ромой никогда не считали, что это обязательно. Мы не принуждали их, не тянули за уши, ничего не делали для того, чтобы повлиять на их выбор профессии. Катенька с детства мечтала о сцене, играла в театр. Воображала, приглашая меня в игру, будто я директор театра, а она актриса, пришедшая наниматься в труп. «Вам не нужны актрисы?» «Нет», — отвечал я, — «не нужны. Впрочем, мужчину я бы взял, а актрисы нет, не нужны». Она выходила за дверь и тут же возвращалась, напялив мою шляпу. «Только что у вас была моя партнерша. Она мне сказала, что вам нужны мужчины в театр». «Позвольте», — отвечал я, как ни в чем не бывало, — «какая партнерша? Здесь никого не было». Тогда она поверх шляпы надевала платок, как бы одновременно изображая актрису и актера. Когда Катеньке исполнилось 12 лет, она сыграла Козетту в спектакле театра имени Евгения Вахтангова «Отверженные» по роману Виктора Гюго. Это произошло неожиданно. Спектакль вахтанговцы привезли в Ленинград на гастроли, но исполнительница роли Козетты, девочка Катиного возраста, приехать не смогла. Начался учебный год. Тогда ассистенты стали искать другую девочку в школьной самодеятельности города. Сбились с ног, но подходящую кандидатуру не нашли. Все это происходило на глазах у Николая Павловича Акимова, который посоветовал попробовать Катю. Она понравилась, и ее утвердили на роль. Игравший Жана Вальжана Андрей Львович Абрикосов сказал мне после Катиного дебюта, что у нее есть серьезные способности, и если она не утеряет с возрастом природную искренность и непосредственность, из нее может получиться актриса. Мы с Ромой, конечно, присутствовали на спектакле, но так волновались, что не могли, да и не хотели прийти к такому же выводу. Со стороны не только виднее, но и безопаснее судить. Но с этого момента сама Катя твердо выбрала свой путь. Через несколько лет, когда она заканчивала среднюю школу, Рубен Николаевич Симонов сказал мне: «Надеюсь, вы отдадите нам вашу Катю?» В сущности, ни от меня, ни от Ромы это уже не зависело. Катя поступила в училище имени Щукина, по окончании которого была принята в вахтанговскую труппу и проработала в этом театре уже больше 20 лет. А Котя в детстве увлекался биологией, жизнью животных. У него еще тогда выработалось то, что называется экологическим мировоззрением. И до сих пор, не заглядывая в труды своего любимого Брэма, он выдает вам любую справку обо всем, что относится к животному миру. Бывало, мы приходим с ним в зоопарк, и он говорит: «Пап, ты погуляй, тебе неинтересно». А сам подолгу рассматривает, изучает какую-нибудь невзрачную, с моей точки зрения, птичку. Он хорошо рисовал, сочинял стихи, серьезно занимался спортом, но биология постепенно вытесняла все остальные увлечения. при Ленинградском университете создали специализированную физико-математическую школу, в которой был биологический класс. Котя учился в этом классе, и мы с Ромой почтительно наблюдали, как он со своими приятелями целыми днями решал недоступные нашему разумению задачи по математике, физике и даже логике. Но вскоре все резко изменилось. Выступая на каком-то университетском вечере, Котя показал 9 пантомимических сценок, придуманных им самим. Он и раньше баловался пантомимой, но в домашнем кругу, и это было именно баловством, от его ученых-одноклассников нам, родителям, стало известно, что на вечере выступление Коти имело успех. И мы попросили его показать эти сценки нам. Но он наотрез отказался, а мы по своему обыкновению не стали настаивать. В то время наш театр готовился к гастролям в Венгрии, и мне разрешили взять в поездку сына. На гастролях, среди прочих выступлений и встреч, меня пригласили выступить в пионерском лагере для детей, работающих в Венгрии, советских специалистов. Это было сверх запланированной программы и без того насыщенной и утомительной. К тому же подходящего для детской аудитории репертуара у меня в те годы уже не было. И тогда я сказал, полушутя, «Котенька, было бы хорошо, если бы ты меня выручил». А он, к моему удивлению, ответил совершенно серьезно, «Хорошо, я попробую. Знаешь, папа, а я ведь давно мечтал, чтобы ты попросил меня об этом». Несмотря на известный риск, мне теперь ничего другого не оставалось, как дать ему шанс попробовать себя. Пионеры долго хлопали его пантомимическим сценкам, а сопровождавший нас венгерский писатель Годе Габор шепнул мне: «Запомните этот день. Сегодня в вашей семье появился еще один артист». Это было 18 августа 1964 года. По окончании училища имени Щукина Котя был принят в театр «Современник», где дебютировал в главной роли в спектакле «Валентин и Валентина». За 10 лет работы в этом театре он сыграл 15 больших ролей, среди которых герои Шекспира, Достоевского, Чехова. Параллельно он работал в ГИТИСе, помогая своему старшему товарищу Олегу Павловичу Табакову в его студийных поисках. И вдруг... Снова неожиданность. Он изъявил желание работать в театре миниатюр. За это время он стал не только синтетическим артистом, но и автором моноспектакля «Давай, артист». Не мне судить, что из этого получается. Скажу только, что работаем дружно, и я доверяю ему. Мой внук, Алеша Яковлев, сын Кать, тоже артист. Точнее, ему предстоит это доказать. Закончив училище имени Щукина, он был принят в театр имени Ермоловой, снялся в кино, но счастливое начало еще не гарантия содержательного творческого пути. Я думаю о том, как крепко все в жизни взаимосвязано. Стоит этим связям расшататься, жизнь становится странной, неуправляемой. Простой пример. На нем строился ряд моих миниатюр. На производстве кто-то выдвигает встречный план и начинает делать ручек гораздо больше, чем дверей у автомобиля. Я бы руки пообломал тем, кто такое допускает. Театр тоже замкнутая цепь. Мы все смежники, звенья одной цепи. Если одно звено порушено, уже все. Оборвыш, а не цепь. Вот мы съездили в США. Нам предложили целый ряд контрактов. Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения в дальнейшем. Ведь лет 20 тому назад нас приглашал на 40-дневные гастроли по городам США продюсер Сол Юрок. Потом приглашения повторялись, поступали они и из Японии, где, кстати, вышла книга о нашем театре. Писали о нас в Италии, в Англии, в Соединенных Штатах Америки. Из Америки я привез газету «Нью-Йорк Таймс» с большой рецензией на спектакль «Мир дому твоему». В общем-то, наверное, жаль, что не удалось познакомить с нашим театром зрителей тех стран, где к нам проявляли интерес. Никак не пытаясь преувеличить свою роль, думаю, что такое знакомство вряд ли могло нанести урон престижу советского искусства. Дверь, которая ведет на сцену, оснащена очень тугой пружиной. Необходимы силы. Чтобы доказать свое право на творчество, нужно играть перед публикой, а чтобы играть перед публикой, нужно иметь на это право. Получается замкнутый круг. Но тому, кто на это жалуется, лучше не пытаться его прорвать. В нашем деле можно чего-то добиться лишь через «не могу», лишь в виде исключения. Еще я думаю, что у молодого артиста нет времени на разбег. Он должен стремиться к тому, чтобы взлет был почти вертикальным. Во всяком случае, невозможно добиться больших результатов, не ставя перед собой большие цели. Долгая жизнь в искусстве — это постоянная борьба с самим собой. Разумеется, это борьба и с внешними обстоятельствами, но с самим собой прежде всего труднее всего. Кто-то из знаменитых музыкантов, не помню кто, но в сущности это мог бы сказать любой хороший музыкант, так объяснил причины изнурительной регулярности своего труда. «Если я один день не прикоснусь к инструменту, это замечу я один. Если два дня — почувствуют коллеги, а если три — поймут слушатели». В полной мере это относится и к актерам. С той, однако, поправкой, что инструмент актера — он сам. Он и скрипач, и скрипка. Однажды выступал я в Одессе, в Зеленом театре. Концерт закончился. Я спрыгнул со сцены в зал и направился к выходу. А теперь пошли домой. Зрители последовали за мной. Так мы и шли по ночному городу до гостиницы «Красная», где я остановился. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись. На следующий день я решил повторить. А теперь пошли домой. Но вдруг чувствую, кто-то дергает меня за рукав. Мальчик лет 7, не больше. Товарищ Райкин, вчерашняя хохма сегодня уже не хохма. Что я мог ответить? Он был прав. Серьезно и успешно работает на эстраде, ищет Геннадий Хазанов. Я его помню еще мальчиком. Лет с 10 он начал, что называется, крутиться, другого слова не подберу, в нашем театре. В театральный вуз его не приняли, отчасти потому, что в 18 лет он выглядел на 14. И он стал учиться в инженерно-строительном. Но у него не было сомнений в том, что он станет артистом. У Хазанова большое будущее, ведь он умеет не только смешить, в нем есть высокая грусть, оборотная сторона умного смеха. Артистизм куда-то уходит. Я имею в виду не только актеров, но вообще исполнительское искусство. За летний сезон я успеваю вдоволь наслушаться симфонической и камерной музыки. Я был свидетелем того, как с приходом дирижера Синайского ожил латвийский симфонический оркестр. Да и вообще в Дзинтере в это время концертная жизнь бьет ключом. Говорят, многие из нынешних наших дирижеров — хорошие профессионалы. А по-моему, нельзя быть хорошим профессионалом, если рука тяжела, и сам ты тяжел, надрываешься. Вот Юрий Тимерканов, Владимир Спиваков, они артистичны. Некоторые полагают, что артистизм — нечто вроде изящных манер. Какая чепуха! Натан Рахлин был неуклюж, с короткими руками. Но как он преображался, соприкасаясь с музыкой? Не чета иным эффектным махальщикам, позерам с дирижерской палочкой, которые только и знают, что натаскивать оркестрантов, следить, чтобы не сбились. Артистизм — это способность слушать музыку в себе и воодушевлять ею оркестр и публику. Одно из самых сильных, незабываемых и, увы, почти непередаваемых впечатлений в моей жизни — филармонические концерты в Ленинграде. Те знаменитые концерты, где бывала удивительная довоенная ленинградская публика. Таких лиц в зале больше нет. Я слушал дирижеров Абендрот, Зандерлинга, пианистов Юдину и Сафраницкого, был свидетелем восхождения Ойстраха, Гилельса, Когана, Рихтера. Помню лекции Солертинского, не только в филармонии, но и у нас в институте. Он читал на параллельном курсе, и весь институт собирался на эти лекции. Он был небезопасно остроумен. Когда Пазовскому, тогда главному дирижеру Мариинке, кто-то в театре насолил за дело, Солертинский сказал: «Ложка дегтя в бочку с орденами». Мы с Андрониковым иногда играли в Солертинского. Оба говорили его голосом, чуть глуховатым, похожим на голос Шостаковича. Я любил приходить на репетицию оркестра, чтобы потом сравнивать ее с концертом. На репетиции понимаешь, как должно быть, каков уровень замысла. Помню, как приехал Вилли Ферреро. Первый раз он приезжал в Россию мальчиком-вундеркиндом, а четверть века спустя — всемирной знаменитостью. На репетиции, дирижируя болеро Равеля, он поддерживал левой рукой правую, чтобы не размахаться. Вел репетицию, не обращая внимания на то, что в зале собралось множество людей. После этого многие ушли разочарованными, недоумевающими. Те, кто помнил его вундеркиндом, говорили, что было бы лучше, если бы он таким и остался в памяти. А вечером, откуда только взялись легкость, изящество, зажигательность? Ничего нет прекраснее чувства гордости за художника, когда публика ждет провала и уже вынесла ему свой приговор, а он побеждает публику, восхищает ее своим мастерством. И, казалось, неминуемый провал оборачивается несомненным триумфом. Но чаще бывает наоборот. Иной репетирует превосходно, вдохновенно, а в результате средняя работа. Вроде бы делает все то же, что и на репетиции, а эффекта нет. Очевидно, среди множества качеств, составляющих мастерство, не последнее место занимает умение определенным образом рассчитывать силы. Памятуя об этом, предпочитаю беречь силы на репетиции, но у меня из этого мало что получается. Невозможно забыть, как Мария Юдина шла к роялю, как монахиня на молитву, не поднимая глаз. Вот пример удивительной собранности. Еще до того, как она начинала, вы чувствовали, сейчас произойдет что-то необычно значительное. В любом исполнительском творчестве мысль должна приходить непосредственно в процессе исполнения, публично, как бы впервые. Так случается, когда глубоко индивидуален замысел и предварительно проведена большая работа. Когда артист предельно сосредоточен и выходит к зрителям, чтобы поделиться с ними пережитым и продуманным, конечно, нельзя не считаться с тем, что он часть природы. На него влияет многое — его собственное самочувствие, окружение, события, происшедшие в этот день. Бывает, что партнер проглотил почему-то реплику, ответил ему заученной интонацией. Бывает, артист не учитывает, что публика сегодня не такая, как вчера, и не дает необходимой в таких случаях интонационной темповой корректировки. Я не могу видеть себя со стороны, но обязан. Иначе я не артист. Мне нужно, чтобы кто-нибудь, кому я доверяю, смотрел, как я репетирую. Потом я сравниваю впечатление этого человека со своим собственным. Так мне достаточно, чтобы в зале был Котя, я спокоен. Я знаю, что режиссерам всегда было трудно со мной работать, но и мне с ними. Перебираю в памяти тех, кто в разные годы ставил у нас спектакли. Акимов, Альтус, Белинский, Бирман, Гарин, Дмаховский, Зускин, Каверин, Канцель, Кожич, Норт, Равенских, Розовский, Суслович, Липский, Тутышкин, Симонов, Фокин. Много славных имен. Но все они приходили и уходили, все были только гостями в семье нашего театра. Это можно объяснить чем угодно, только не той актерской фанаберией, согласно которой режиссер якобы сковывает творческую свободу исполнителя-солиста. Если бы такая фанаберия была мне свойственна, я бы не был учеником Соловьева. Между прочим, когда наш театр едва родился, я очень хотел, чтобы Владимир Николаевич поставил у нас спектакль. Но он сказал, что не знает, как это делается. Он имел в виду, что спектакль можно поставить только по глубокому внутреннему импульсу, а не по дружбе, не из хорошего отношения. Я не встречал режиссеров, которые, придя к нам в театр миниатюр, не навязывали бы нам своего опыта. Иногда успешно и даже талантливо, но не учитывая нашу специфику. Я далек от мысли задним числом сетовать на них. Просто в этом плане всегда возникали какие-то объективные, скрытые или явные противоречия. У выхода из концертного зала в Дзинтере ко мне подошел пожилой, благообразного вида человек. «Я ваш старый почитатель. Очень приятно. Вы помните свое первое выступление? Конечно, еще бы. А помните, как тогда Маяковский что-то выкрикнул вам из зала?» «Не помню. А я помню. Очень приятно. Но дело в том, что когда Маяковский был жив, я еще не начинал выступать». Почитатель выглядел таким обескураженным, что мне захотелось утешить его. Не огорчайтесь. Просто и вы, и я прожили такую долгую жизнь, что ее начало теряется в глубине истории. По свидетельству Поля Валери, Эдгар Дега говорил, «Высоко ставить надо не то, что ты сделал, но то, что сумеешь сделать однажды. Иначе просто не стоит работать». Поразительно, что это сказано 70-летним, достигшим вершин мастерства, художникам. Когда я выхожу на сцену, я чувствую, знаю, что мой возраст — мой враг. Я пытаюсь забыть об этом, хотя не могу отрицать известную логику, когда говорят об артистах «такой-то сумел или не сумел», вовремя уйти. Меня всегда волновала старинная метафора, уподобляющая сцену жизни, а занавес — смерти. В ней смысл моего существования. Жить без сцены я физически не могу. Мало кто помнит, глядя на двухэтажное строение в Майере, на самом берегу, где теперь курортная поликлиника, что рядом некогда размещалась пожарная команда. А я помню. В Майере я ездил с родителями поездом из Риги, и отец водил меня и сестер, нашего младшего брата Максима еще не было на свете, смотреть на пожарных в остроугольных, поблескивающих медью касках, казавшихся мне золотыми. По мосткам можно было дойти до купальни. Огороженная низким дощатым заборчиком, она казалась мне где-то далеко в море. За этим заборчиком тоже было море, но уже бескрайнее, уходящее за горизонт. Меня интересовало, можно ли и большое море огородить. Теперь я точно знаю, нельзя, и это меня не огорчает. Но на многие другие вопросы у меня по-прежнему нет ответа. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.